преподобный Серафим Саровский, ангел света, о котором Божья Матерь сказала, что он нашего рода, в слишком мужественном представлении о Боге всегда будет подчеркиваться его абсолютная справедливость и самовластие в ущерб милосердной любви. И тогда человек становится предметом этой абсолютной власти Бога. Монотеистические религии, такие как воинствующий ислам или иудаизм в его узкоортодоксальных течениях, являются поразительными примерами этой чрезмерной мужественности. Примечание. Сравни с яростными нападками Кураева и Дворкина, особенно последнего, на индуистские верования и, в частности, на кришнаитов, проповедующих религию бхакти, культ любовного почитания Господа. В противоположность этому, материнская нежность, порожденная почитанием Богородицы, вносит в христианский гуманизм совершенно особую ноту мягкости и объясняет происхождение женской чувствительности у великих мистиков. Достаточно посмотреть на Владимирскую икону Божьей Матери XII век, чтобы понять, что вносит в религиозное чувство женственность первообраза. Здесь нет никакой чувственной или слащавой ноты, никакой сентиментальности, но это, быть может, совершеннейший религиозный образ, человеческий лик, взгляд которого сродни Бога Отца на иконе Троицы Рублева. Языки иконы и богослужения каждый по-своему учат, что божественному отцовству отвечает человеческое материнство. Примечание. Павел Евдокимов. «Женщина и спасение мира. О благодатных дарах мужчины и женщины». Сама тема земли матери или родины, или Богородицы имеет особую значимость в русской культуре. Космополитизм, вне национализм, кураевского православия замечателен, но его отрицание русского православия или духа русского в православии – образец сердечной слепоты, что, впрочем, при его женофобии вполне объяснимо. Евдокимов очень верно подметил. Художественная чуткость, космическое и соборное чувство и глубоко мистический подход к жизни составляют специфически женские черты русского духа. На своих вершинах русская литература показывает, что именно русская женщина представляет человеческий тип в своей полноте больше, чем русский мужчина. В советских романах, читая между строк, можно уловить, что русская женщина остается главной опасностью для бесчеловечных марксистских структур. Женщина – хранительница нравственных и религиозных ценностей, два первых русских святых, канонизированных церковью, благоверные князья и страстотерпцы – Борис и Глеб прославляются за чрезвычайно русскую форму непротивления злу. Христос выражает духовный принцип, когда говорит «Я кроток и смирен сердцем» Матфея 11:29. Он отвергает мужское решение вершить дела при помощи меча, так же, как отбрасывает три искушения в пустыне и выбирает принесение себя в жертву, образ Агнца, ведомого на заклание. Примечание. Павел Евдокимов. «Женщина и спасение мира. О благодатных дарах мужчины и женщины».